Еще около 200 кабелотов, мастер Рошаль, если приборы, опять же, не врут. Певер на месте Рошаля, услышав столь безрадостное известие, выругался бы от души и потом долго расшаркивался перед баронетой в извинениях. Старший охранитель лишь скривился, как от приступа зубной боли. «Он отличный парень», — не в первый раз повторял штурман, чей двоюродный брат держал оборону в каюте. «Это у него пройдет!» «Мы сделаем все, Кулк, чтобы обойтись без крайних мер». Именно в этот момент снаружи донеслись крики. Оставив остальных возле злосчастной каюты, Сварог выскочил на палубу. Вот тогда-то и увидел их нового соседа по океану. Рядом с серебряным ударом, с той же скоростью, что и броненосец, скользил трехмачтовый фрегат. На борту парусника позеленевшие бронзовые буквы выстроились в название «Бурегон». Правда, буква «Р» отлетела и свисала на одном гвоздике головой вниз. Фрегат шел красиво, быстро, плавно, чуть накренясь. Карминовые паруса выгибаются под ветром, которого нет. На кормовом флагштоке полощется вымпел с изображением солнца, разрубаемого топором. На мачте реет флаг с тем солнцем, но уже пронзенным стрелой. Пушечные порты распахнуты, можно разглядеть орудийные жерла. Над ватерлинией фрегата чернеет круглая, как от прямого попадания ядра, пробоина. Паруса тоже изрядно потрепаны, где свисают клочьями, изъяют дырами, а где и обгорели. На честном слове держатся и некоторые реи, а от вороньего гнезда на грот мачте так и вовсе остался один железный каркас. Как же ребенок к повозке, к фрегату, привязана шлюпка, скачет по волнам в кильваторной струе. Стоп! Вот кильваторной струи как раз и не было. Да и вообще невозможного и неестественного, если вглядеться, в паруснике предостаточно, помимо невероятной скорости. Волны не разбиваются о борта. Форштевень в волну не вгрызается. Фрегат словно бы идет сквозь волны, не задевая их. Шлюпка же парит над океаном, как отскочившая от воды галька блин, да так и зависшая. «Пурпурный странник!» Эти возгласы Сварог слышал уже по дороге на палубу. «Пурпурный странник! Маскап!» К капитану подбежал взволнованный таурантец, ровесник Сварога, вроде бы тоже плававший когда-то. «Пурпурный странник, он самый! Вот где довелось увидать! Корабль-призрак? Так точно, маскап! Марок! Беды-то от него самого нет, но, говорят, он по добрым волнам не ходит. Не держат его чистые воды, только нечистая вода его любит». Убираться надо поскорее из тех мест, где заметил странника. Золотые слова, — согласился Сварог. А по фрегату ходили люди, с виду обыкновенные люди в разномастной одежде. Не просто ходили, а активно занимались своими делами. Броненосцев в 30 каймах от себя они совершенно не замечали. Кто-то из команды Бурегона карабкался на мачты. Кто-то с кормы выплеснул в океан помои, кто-то, не иначе местный юнга, напильником увлеченно затачивал на баке жало якорных лап. Однажды пурпурный странник появился бородатому Арчу, когда тот преследовал розового кита в море Лагана. Это рядом со Сварогом кто-то из матросов рассказывал своему товарищу. «Нет, чтобы ему тут же повернуть к дому». Тем временем на шканцах фрегата разворачивались бурные события. Смуглый жилистый человек в высоких ботфортах, размахивая кривой саблей и бурно жестикулируя, явно грозил обступившим его морякам. Человека в ботфортах никто не поддерживал, а противостояло ему около дюжины по облику отпетых головорезов. Особенно старался одноглазый коротышка в цветастом платке на голове. Он топал ногами и пихал товарищей, пытаясь подтолкнуть их к человеку с саблей. Да не как бунт на призрачном корабле. Ну, так и не стало бородатого Арча. Сварог отвлекся и услышал только конец печальной истории. Человек в высоких ботфортах выхватил из-за пояса кремневый пистолет и... И вдруг фрегат «Боригон», иначе прозываемый «Пурпурным странником», резко взял вправо и пошел тараном на серебряный удар. Даже если не знаешь, что имеешь дело с летучим голландцем, уклониться от столкновения не удалось бы. Какой там уклониться за несколько секунд? Однако призрак призраком, а Сварог вздрогнул, когда пурпурный странник соприкоснулся с остальным бортом серебряного удара. Но ничего не произошло, если не считать того, что фрегат, надвигаясь на броненосец, исчезал, а с противоположной стороны показываться отказывался. Пропадал, словно бы уходя в удар, растворяясь в нем, пока совсем не пропал. Полное впечатление, что он вошел в стальной корабль, да где-то внутри остался. А если и правда? Для собственного успокоения Сварог должен был теперь проверять эту сумасшедшую версию, хотя, когда ходишь по таким краям, ненормальное и нормальное запросто могут меняться местами. От проверок Сварога отговорил все тот же пурпурный странник. Чертова посудина вдруг снова появилась в кабелоте впереди по ходу броненосца. И только появилась. Только показались ее карминовые паруса, как корабль-призрак нырнул. Ну, то есть так это выглядело, что он нырнул. Он стал уменьшаться, погружаясь в пучину. Последней ушла под воду шлюпка. Вернее, как будто. Та ушла под воду. Речь же, незабываем, идет о призраке. Для успокоения нервишек Сварог закурил, не торопясь покидать палубу, и вовсе не ожидая, что Боригон появится вновь. Он просто собирался с мыслями. Взял тайм-аут. Передышка получилась недолгой. Окончилась, едва серебряный удар добрался до того места, где якобы затонул пурпурный странник. Вода была неимоверной прозрачности, прозрачнее горных рек, прозрачнее ключевых вод. По поверхности не бежало даже ряби, а волны, поднимаемые проходящим судном, удивительным образом затухали в 2-3 каймах от стального корпуса. Глубина здесь не превышала 20-30 каймов. Глубину легко можно было прикинуть на глаз, потому что вот оно, дно, как на ладони рукой подать. Дно покрывал песок лимонной желтизны, и пересекали дорожки, сложенные из плоских, тщательно пригнанных друг к другу камней. Дорожки вели от грота к гроту, и гротов этих под водой было видимо-невидимо, куда ни кинь взгляд. Входы в пещеры, где прикрыты водорослями, где занавешены нитями янтаря, где открыты. Между гротами стояли столы, за ними сидели люди, в основном мужчины, и не просто мужчины, по гроздьям серег в ушах, по татуировкам, по одежде, по обветренным лицам и огрубелым ладоням угадывалось, что большинство из них, если не все, моряки. Осьминоги подавали им яство и вино, меж столами сновали морские коньки и игриво терлись о ноги. У кого-то на коленях сидели хохочущие русалки, подливали вино, обнимали за шею и осыпали поцелуями.